Глава вторая. Первое задание. «Просыпайся, новенькая!» Позвал меня приятный женский голос, но я только посильнее укуталась в спальник. «Завтрак проспишь». «Завтрак?» Это было волшебное слово, действующее на меня безотказно. «Уже?» «Уже!» Усмехнулась некромантка, вчера угощавшая меня леденцом. «Невысокая и полненькая, но достаточно привлекательная, еще молодая, она выглядела этакой доброй тетушкой. Интересно было бы посмотреть на нее в деле. Пришлось оперативно собираться идти по запаху к полевой кухне, где меня внезапно дожидались Даффин и Асмур. «Ну ты здорово спать!» Дафф тут же передал мне тарелку каши с торчащей из нее ложкой, а рядом поставил железную кружку, на которой лежал бутерброд. Я подозрительно покосилась на еду, потом на парней. «С раздачи возьму». Приняла решение я. «Лард, ты чего?» Возмутился Даффин. «Думаешь, мы тебя отравим?» «Может, и не отравите, но я бы рисковать не стала. Привычка ждать подлянки от однокурсников въелась слишком глубоко». «Ас, ну хоть ты ей скажи!» Воскликнул обиженный Дафф. «Лард, там ничего нет», подтвердил Асмур. «Но если хочешь, бери новое, а то каша твоя уже остыла. Да и чай. Разве что бутерброд нагрелся». Улыбнулся парень. Асмур забавно смотрелся с Даффином. При взгляде на них сразу вспоминалась игра в контрасты, когда нужно называть противоположное по значению слова. Ас был невысокий, смуглый, худощавый, с вьющимися, я бы даже сказала, курчавыми черными волосами. Типичная равенская внешность. Но родился и вырос он у нас, в Виларе. А Даффин был родом из горного княжества. Здоровенный, плотно упитанный, а теперь еще и бородатый, соломенного цвета прямые волосы плавно переходили в густую растительность на лице, только та имела чуть более темный оттенок. Да и по темпераменту они отличались. Дафф был громогласным и веселым, а Асмур спокойным и тихим, но улыбчивым парнем. Он мне всегда нравился. А еще он никогда не трогал меня, не тыкал моей незаконно рожденностью, а просто держал нейтралитет в нашей войне с Джастином. А вот и наш капитан, стоило помянуть. «Лара, ты позавтракала? Для тебя дело есть». Без предисловий начал Джастин. «Только начала». Я показательно взяла тарелку каши с кружкой, бутерброд примостила на угол тарелки, поудобнее устроилась на траве и принялась есть, смакуя каждую ложку. Джастин постоял с минуту, бурая меня взглядом, но после красных глаз шефа его некроманская зелень для меня просто тьфу. Не впечатлял ни разу. «Зайдешь ко мне, как поешь». Не выдержал бывший, круто развернулся и ушел. «Слушай, может, ты не будешь сильно обижать Джаса?» Подсел ко мне Дафф, успевший съесть мой бутерброд и сейчас уплетавший за обе щеки взятую для меня тарелку каши. «Да разве я обижаю?» Удивилась я, проглотив кашу. «Я, кажется, даже субординацию не нарушила. Просто на вопрос ответила». «Он очень переживал по поводу твоего отчисления». Не унимался Дафф, но и при этом есть не забывал. «Еще бы! Полтора года не над кем было издеваться. Как он доучился вообще?» «Как видишь, неплохо». Сел с другой стороны от меня Асмур, откинувшись на руки и подобрав ноги. «Сосредоточился на учебе, выбился в отличники. Сумел блестяще себя проявить на прошлогодней практике. Получил внеочередное звание. Я бы даже сказал, что конкретно ему твое отчисление пошло на пользу. Он стал более рационально тратить время. И с девушками, кстати, завязал». Я подозрительно покосилась на Асмура, не понимая, с чего он-то взялся выгораживать Джастина. Они не были друзьями. Асмур относился к категории тех, кто сам по себе. И во время учебы всегда держался особняком. «Может, вшивый парень никого не прельщал?» Я улыбнулась, вспомнив одну из своих самых удачных выходок. Та девушка оказалась весьма впечатлительной особой и, ко всему прочему, еще и очень болтливой, благополучно разнеся слух про вши Джастина по всей академии. «Не думаю», — усмехнулся Ас. «Девушки велись вокруг него вдвое активнее, чем раньше. Разрыв вашей помолвки неплохо подстегнул его популярность». «Кстати, да, Джаз — завидный жених. Сильный некромант из богатой уважаемой семьи». «Еще хоть слово о Джастине, и эта тарелка каши окажется у тебя на голове», — предупредила я Даффина. «Ты готов пожертвовать своим завтраком?» — шутливо удивился Асмур. «Представь себе». «На что только не пойдешь, чтобы не слушать про этого мерзкого типа!» Я доживала бутерброд, запила его ароматным чаем, а тарелку с недоеденной кашей вернула на раздачу. От мысли о Джастине весь аппетит пропал. «Ведь мне еще придется с ним сейчас общаться. Я нехотя поплелась к капитанской палатке, на которую мне указали бывшие однокурсники, попросив быть Джасом помягче. Я только хмыкнула. «Помягче? Как же?» Джастин стоял у стола с разложенной картой. «Давай, чего там у тебя?» Сходу спросила я, желая получить указание, как можно быстрее отделаться от бывшего. «У меня не самая хорошая новость», — не отрываясь от изучения карты, проговорил Джастин. «И не сомневаюсь». Я тоже подошла к столу, всмотревшись в незнакомую местность. По ней так же, как и у магистра армии, ползли точки. Парочка застыла неподвижно. «Это курьеры?» «Это разведчики из нежити», — покачал головой Джаз. «Духи». «Я догадалась, что не зомби. Ближе к делу». «Лара, а ведь я все-таки твой капитан». «Ой, не напоминай, ладно?» — поморщилась я. «Нет, одной мысли от тебя тошно. Ты меня по делу вызвал или так? Поболтать?» Джастин вздохнул, но дальше перешел к сути. «Вот эти замершие явно что-то нашли». Он ткнул в точки на карте. «У них у всех кристаллы-накопители с собой, чтобы собирать информацию. Тебе придется забрать кристаллы. И заодно посмотреть, что с духами». «А где это вообще?» Я ткнула в карту. Две точки зависли недалеко друг от друга, но на карте были только странные символы и пунктиры вместо привычных для меня обозначений рельефа и дорог. «У нас карта немного другие. Это возле границы с Равеной, в районе городка Шалер». Палец бывшего переместился на схематичный домик, рядом с которым стояла неразборчивая надпись. «Кто это рисовал? Что за каракули? И где масштаб?» Я наклонилась, чтобы разглядеть дополнительные ориентиры. «Вообще-то я», — прозвучал недовольный ответ. «А, тогда понятно, вопрос нет». Я выпрямилась. «Буду искать нежить некроманской чуйкой, иначе здесь никак». Я вызвала на браслете карту, скидывая приблизительные координаты. О точности речи и не шло. Видимо, подобные заговоренные карты создавались каким-то хитрым способом, зато позволяли отслеживать нужные объекты. «Ладно, на месте разберусь. Все лучше, чем сидеть в лагере и вечно натыкаться на Джастина». «Если с духами все в порядке, то пусть продолжают патрулирование дальше». Принялся дополнять задание капитан. «Вот кристаллы на замену». Льняной мешочек лег на карту, я подхватила его и тщательно проверила содержимое. Жизнь и общение конкретно с этим типом научили меня осторожности. «Там повезло, что наш курьер еще и некромант». Решил похвалить меня Джаз, но наткнулся только на мой скептический взгляд. «А мне-то как повезло, до сих пор не верю в свое счастье. Что делать, если с духами проблема? Загонять его в вместилище?» «Просто упокой». В голосе Джастина прозвучало недоумение. «Ну да, обычно некроманты не возятся и не церемонятся с нежитью. Зачем возиться со старой, когда всегда можно призвать новую?» «Принято. Если других указаний нет, то я полетела». И уже шагнула было в сторону. «Слушай, а почему ты сама не разорвала помолвку?» Прозвучавший вопрос несколько сбил меня с толку. Кажется, мы только что план действий обсуждали. Что за резкие переходы? «Могла бы попросить отца. Вряд ли я тебе нравился». «Вряд ли?» Я сначала едва не подавилась воздухом от злости, а потом рассмеялась, осознав всю нелепость ситуации. «Слушай, Джастин, ты вообще в себе? Да ты мне не просто противен, я тебя ненавижу с первого дня нашего знакомства, когда нас только представили друг другу, и ты скривил свою смазливую рожу при виде меня. Да ты серьезно думаешь, что отец бы внял даже самой слезной моей просьбе отказаться от нашего брака? Или не так? Ты думаешь, я не просила? Я выслала десяток писем, напоминала при каждой личной встрече, которых было буквально две или три за время учебы. И все, чего я добилась, лишение содержания, чтобы не смело думать о ерунде. Я просто поверить не могу, что ты считал, будто мог мне хоть каплю нравиться». «Извини». «Нет». «Ох, моя месть будет сладка». «Не извиню. Хотя если ты встанешь на колени и начнешь целовать мои ботинки...» «Все, Лара, довольна, я понял». Прервал поток моих фантазий наш капитан. «Думаю, на месте ты сориентируешься лучше, чем по такой карте, где даже масштаб не выдержан. Она схематичная только для слежения за нежитью». «Уж как-нибудь». Я убрала кристаллы в карман и развернулась к выходу, но не смогла сделать и шага. Мне ведь тоже было интересно. «А ты?» Я не оборачивалась, не хотела видеть его лицо, еще долго после отчисления, снившееся мне в кошмарах. «Почему ты не мог просто разорвать помолвку, если настолько не хотел на мне жениться?» «Не мог». Джастин приблизился, я кожей чувствовала, что он прямо у меня за спиной. «Моей семье было жизненно важно породниться с твоей. Со старшей законной дочерью не сложилось, так что родители согласились на тебя. Особенно, когда увидели метрику с магическим потенциалом. Отец пригрозил, что если я еще хоть раз заикнусь о смене невесты, он вычеркнет меня из списка рода, лишит наследства и вообще всего на свете. «А так всего лишили меня», — понятливо кивнула я, шагнув на выход. «Кладбищенская нежить, Лара! Я не хотел!» Джастин схватил меня за плечо. «Ты один из сильнейших некромантов в нашем поколении. От тебя просто не могли отказаться. И исключать не должны были». Я развернулась и посмотрела ему в глаза. «Скажи это тем, кто отказался и исключил. Но я рада, что ты ничего не потерял в этой истории. Хорошо уметь выходить сухим из воды. Полезное качество, не так ли, капитан?» А после сбросила его руку и вышла. Пары шагов, на больше мне не хватило, и судорожно схватилась за артефакт полета, как за спасительную соломинку. Крылья будто вернули мне способность дышать. В бездну некромантия. Хорошо, что я не с трупами и призраками вожусь, а летаю. Вернусь с задания, непременно скажу Джастину «спасибо». Крылья развернулись за спиной, привлекая всеобщее внимание. Раньше на меня удивленно и восторженно смотрели из-за белого оперения, но, кажется, черные мышиные в полтора моих роста притягивают взгляды куда сильнее. Но главный плюс новых крыльев — их мощь. Даром, что они магические и нематериальные, но теперь я без усилий взлетаю и уверена, что легко бы пронесла какое-то время и взрослого человека, не говоря уже про ребенка. Дальность и скорость полета тоже существенно возросли, так что я искренне радовалась возможности использовать их. А уж шанс улететь подальше от лагеря. Даже дурацкое задание из серии «Лети туда, не знаю куда» не смущало. Наоборот, будет повод полетать подольше и сказать, что долго искала из-за кривой карты. Хотя искать что-то без нормальных координат мне, конечно, не впервой. До того самого городка Шалер я долетела без проблем. По земле даже на лошадях путь бы занял весь день. А я долетела чуть больше, чем за час. К тому же мне не нужны дороги, и их качество тоже мало волнует. Да еще я некромант, умеющий работать с нежитью. Золото, а не курьер. Сама себя не похвалишь. А теперь мне предстояло искать духов, имея весьма приблизительное представление об их местонахождении. Но сначала нормально поесть. И уже здесь возникли первые трудности. Вход в город оказался закрыт наглухо. Я постучала в маленькое смотровое окошко, но получила только невежливый посыл идти лесом. Ну, понятно. Город недалеко от границы, пусть и чуть в стороне от основных торговых путей. Новости и слухи летают быстрее меня. Народ услыхал о войне и готовится. «Я курьер по особым поручениям. Готова подтвердить свою личность!» — крикнула я, все еще надеясь, что смогу наверстать упущенный завтрак. «Шла вон!» — раздалось приглушенное с той стороны. «Я вообще-то маг!» — начала закипать я. «Тем более пшла!» «Именем короля!» «Наглеть так наглеть! Открывайте ворота! Или вынесу все к такой-то матери! И накормите меня уже!» Окошко приоткрылось, на меня внимательно посмотрели, а потом дверь открыли. И стоило мне пройти, тут же захлопнули. «Не рано ли вы перешли на осадное положение?» — съязвила я, видя ощетинившихся мечами и копьями стражников. «Не перейдешь тут, когда вокруг такое творится». Пожилой стражник убрал свой меч и кивнул остальным. «Нормальная вроде». «Я-то нормальная, а вот с вами что?» С подобным приветствием я не сталкивалась еще ни разу. «У нас тут упыри бродят. Кладбище поднимаются, люди пропадают. Последнюю неделю не пойми, что творится. Так что ты там про подтверждение личности заливала?» «Пожалуйста». Я протянула браслет, на который и так и эдак посмотрели, но потом махнули рукой и пропустили. Правда, с едой у них было туго. Небольшой городок набились люди со всех окрестных деревень. Все были напуганы и взволнованы. Тревожность буквально витала в воздухе. А столько подозрительных косых взглядов я не получала уже давно. Неподготовленные люди несли всякую ересь про упырей, разгуливающих средь бела дня, злыдней, разумных зомби и прочий фольклорный бред. Так что я решила обратиться за разъяснениями к подготовленному. Маг нашелся быстро и даже, о чудо, сразу согласился со мной побеседовать, оценив и браслет, и подвеску крыло. И еда у него имелась, пусть и самая простая, но сытная, по-домашнему вкусная. «Вы к нам? Или просто мимо пролетали?» Затаённой надеждой спросил белобрысый молодой мужчина, лет на 10 старше меня. Неподалеку крутились его жена и двое мелких, которых она только и успевала ловить, чтобы те не мешали взрослым. «Скорее мимо, но чувствую, задержусь», — прожевав, ответила я. Маг меня не торопил, зная о важности еды для магического курьера. Но выглядел, как и остальные, нерадостно. «Расскажите пока, что у вас за напасть? Меня особо интересует нежить». Не могли же наши рабочие духи выйти из-под контроля. Мой бывший при всех его качествах не идиот. Наверняка задал все положенные ограничения. «Нечего рассказывать», — признался маг. «Я не некроман, да и не самый сильный целитель». «Логично, сильного бы в такую глушь не отправили». «Но уже с неделю к нам приходят напуганные люди, приносят тяжелораненых. Раны почти все магические, но народ грешит на упырей». А выжившие рассказывают про красные глаза нападавших. «Упыри пьют кровь», — заметила я. «Укусов ни на ком не нашел, как и любых физических ран от зубов и когтей». «Упыри, зомби, умертвие, сразу мимо». «А кладбище поднимается?» — вспомнил я один из местных слухов. «Я сам не видел, но в последние дни я только и делал, что лечил раненых. За ворота города не выходил, да и не выпустили бы». «Еще бы, кто же выпустит единственного мага-целителя?» «А гонца вы отправлять пробовали?» «Уже трое уехали, пока ни один не вернулся». Маг выглядел грустным и несчастным. Оно и неудивительно. Даже я погрустнела. У меня четкое задание — найти духов, заменить кристаллы, а не сражаться со странной псевдоупыриной нежитью. И что теперь делать? Связаться с лагерем по браслету? Или пока браслет не использовать? Сразу вернуться обратно и все рассказать? А что, собственно, я скажу? Перескажу местные байки про красноглазых упырей, шастающих среди бела дня. Провести разведку? С земли или с воздуха? Впрочем, я уже один раз провела разведку, так что сейчас надо думать головой, а не идти на поводу у эмоций. Я выполню задание и вернусь в часть, где сообщу о проблеме. К сожалению, это все, что я могу для вас сделать. Маг, понимающе кивнул и поблагодарил за участие. Я же покидала город в задумчивости. Не нравилось мне все это. Но вернуться сразу и сказать Джастину, что я не выполнила первое же простое задание, было выше моих сил. Стоило хотя бы попытаться. Я вышла за ворота, услышав, как позади меня загремели замки и залязгали цепи. Двери запирались на совесть, цепи заговоренные, но уже порядком поизносившиеся. В них ощущались лишь отголоски силы. Вряд ли они сдержат кого-то существеннее парочки зомби. А духам никакие цепи и ворота не помеха. Следовательно, дело не в духах. Но раненые есть, да еще с магическими ранениями. Если где-то бродит спятивший маг, то дело плохо. С другой стороны, почему он не добивал жертв? Нелогично в такой ситуации оставлять свидетелей. «Грег», — позвала я своего призрака. «Чего тебе?» — простонал мой неживой друг. «Ты не чувствуешь ничего странного?» «Нежить лучше ощущает присутствие другой нежити или остаточный фон от темной магии». «А ты?» Вопросом на вопрос ответил Грег. «Я нет». «И я нет. На этом все, а то я сейчас исчезну надолго». Призрак действительно был едва заметен при свете матушки. Все же у духов есть свои плюсы. «Все», — отпустила его я. Магический фон был спокойный. Я специально прошла мимо кладбища. Любой некромант безошибочно чует захоронение. Никаких разрытых могил или следов недавних ритуалов. Здесь все чисто. Духи Джастина должны патрулировать границу, мне до нее час пешком мимо полуопустевших деревень. Остались по домам только самые отчаянные, и те заколотили ставни и укрепили двери. По одному двору ходил облезлый петух с тремя замаренными курицами, видимо, их даже брать не стали, оставив на съедение неизвестной нежити. Только нежить тоже оказалась разборчивой и на суповой набор нападать не спешила, что для нее совсем не характерно. Нет, дело точно в чем-то или в ком-то другом. Я раздвинула границы сознания, настраиваясь на неживой мир. Но ни одного духа в радиусе моего восприятия не находилось, разве что Грег отдавал слабые пульсации в браслете. Странно, по моим подсчетам, хотя бы одного пограничного духа я должна засечь. Правда, по той кривой карте сложно утверждать наверняка. Небольшая деревушка осталась позади, никто так и не вышел ко мне, хотя присутствие людей я чувствовала. Но страх пересилил любопытство. Взлететь бы и осмотреться с воздуха, да только слова целителя о магических ранах не шли из головы. Нормальный щит я в воздухе не разверну, зато мишенью буду отличной. Так я и шла по небольшой петляющей тропке, словно прокладывали ее после баклажки самогона. Вокруг пели птички и жужжали насекомые. Весна на юге давно наступила и активно переходила в лето. Картина идиллическая и разительно отличающаяся от той, что мы видели в местах нападений на курьеров. Что с одной стороны радует, а с другой добавляет новые вопросы. Интересно, как там Эдриан? И ведь не свяжешься и не спросишь. Браслет-то у меня новый. По моей правильной карте границы я уже подошла, пусть лес продолжал тянуться дальше и по виду в Равене ничем не отличался от нашего. Уверена, местные жители раньше активно бегали туда-сюда по грибы да ягоды. Ладно, по логике, если я продолжу двигаться вдоль границы, то обязательно наткнусь хоть на какого-то нашего духа. Только логика в этих местах работать отказывалась. Я брела до полудня по лесу, но ни живых, ни неживых так и не встретила. Нет, так дальше продолжаться не может. Ноги у меня не казенные. К тому же неизвестность всегда изматывает куда сильнее. Так что я размяла пальцы, создала легкий щит против нежити, а потом произнесла заклинание, подкрепив его таким количеством магии, что если в дне пути какая-то нежить имеется, она должна стремглав броситься ко мне, наплевав на все ранние данные команды. Остается только немного подождать, ведь духи перемещаются очень быстро, быстрее, чем я по воздуху. Какое-то время я топталась на месте, ожидая наплыва бестелесных сущностей, но почему-то никто не спешил на некроманский призыв. Устав стоять, я села на ближайшее поваленное дерево, закинула ногу на ногу и подперла подбородок рукой. «Ну и где вся нежить?» — спрашивается. «На карте Джастина, будь он неладен, я насчитала не меньше десятка духов. Ладно, предположим, двое по каким-то причинам выбыли. Но остальные?» Мои мысли прервало что-то. Я толком не успела осознать, что именно, просто усилила щит и всмотрелась вперед. Кто-то шел через лес, и это явно не дух. И заклинание, полетевшее в меня, тоже не относилось к разделам некромантии. Обычная шаровая молния, с треском врезавшаяся в мой щит и рассыпавшаяся от удара. Значит, моя магия все-таки кого-то приманила. Теперь бы понять, кого. В правой руке запульсировали подготовленные атакующие заклинания. Дополнительную защиту в левую я не набирала, боялась, что не удержу и то, и другое. А потом у меня с другой стороны вылетел огненный вихрь, едва не снеся щит. А следом что-то срезало дерево, и то начало заваливаться на меня. Трое нападающих? Мы на такое не договаривались. Я понеслась обратно, понимая, что надо скорее взлетать, но не в лесу, через ветки, да еще с тремя магами на хвосте. Бросив на удачу парочку заклинаний в надежде, что не попаду так замедлю, я выскочила на относительно открытое место. Лечу, не взлечу. И практически одновременно со мной на полянку вышел еще один человек. Маг. Но что-то в нем смущало, не пойму, что именно. Некогда думать. Мой последний удар он отразил, спасибо, что не развернул. Набирать новые заклинания было некогда. Заготовок в руке больше не осталось. В кармане лежала парочка артефактов, как раз на подобный случай. Но первыми нашлись злосчастные кристаллы, которые я также активировала. Пусть зафиксирует магическое искажение и ауру незнакомца. В лагере разберутся. Я швырнула небольшой вихрь в первого нападавшего. Того отбросило далеко в лес. Только и раздавались удары и треск ломающихся сучьев. Позади послышались шаги, я резко развернулась, встретившись с красными глазами второго. «Ты смотри, не врали местные». Второй артефакт сработал не так эффектно, но менее эффективно. Нападавший замер на полушаге, красные глаза остекленели и закрылись. Глубокий здоровый сон на следующие несколько часов ему обеспечен. Уверен, он мне еще потом спасибо скажет, что выспался. Где-то бежал третий. Дожидаться его я не планировала. Забросила артефакт-ловушку и активировала крылья. Взлететь мне удалось без проблем. Позади со свистом сработала магическая ловушка, захватывая призрачными жгутами третьего. Как я вовремя ушла. И уже набрав высоту, я заметила, как поднялся с земли второй красноглазый маг, сбрасывая с себя сонные заклинания и посылая в меня заряд молний. Удар пришелся в крылья, еще бы, мимо них захочешь, не промахнешься. Искры от встречи двух магий брызнули в сторону, меня закружило в воздухе, по телу пронесся разряд, перед глазами заплясали мушки, в ушах зазвенело, из носа крупными каплями полетела на землю кровь. Мои старые крылья бы уже исчезли. Эти же продолжали держаться и держать меня в воздухе. Надо вернуться в лагерь. Эта мысль придала сил. Направление я определила скорее наугад, не в состоянии нормально сориентироваться или хотя бы вызвать карту. Буду надеяться, промахнулась не сильно. В любом случае, крылья несли меня прочь, подальше от странных красноглазых магов. Гул в голове нарастал с каждой минутой. Слабость разливалась по телу, а в глазах темнело так, что я с трудом угадывала местность вокруг. Самое главное — не отключиться в воздухе. Все остальное, кажется, мои новые замечательные крылья выдержат. Я твердила себе это как заклинание, повторяла каждый раз, когда сознание начинало уплывать. И даже долетела. Уже различала разбитый лагерь с копошащимися человечками и палатками. Ну же, еще немного. Люди выбегали навстречу, я почти успела приземлиться. И крылья исчезли, растворившись в поглотившем меня беспамятстве. Последнее, что я отчетливо запомнила, удар, выбивший из груди воздух, и дикая боль от треснувших ребер. А после смазанные картинки, среди которых перепуганное лицо Джастина, его руки и невнятное бормотание, чтобы я не смела умирать. «Не дождешься», — подумала я. «Еще столько нервов, невымотанных, крови не попорченной». И полностью отрубилась.